пришла в такую безумную ярость, что стала царапаться, визжать и кусаться. Укусила Карабаша, надзирателя, Антона Игнатьевича. А у него, знаешь, какие кулаки, ого-го! Не помню, как выбрался я из этого мрачного погреба, как попрощался с Маланкой, как добрел до нашей Новорыбной. Скорее к Симоненко, он знает, ведь он околоточный, он не может не знать. К счастью, он тут у себя в палисаднике, сидит под шелковицей, благодушный, седой, в белой вышитой украинской рубахе и, лениво отгоняя назойливых ос, пробует вишневую наливку. Лицо у него спокойное, круглое, доброе. Тут же на столе перед ним его медный корнет-апистон, на котором он зудит каждый вечер. «Что это ты так запыхался?» «У меня к вам дело, очень важное». «Дело? Садись и рассказывай. Уж не надумал ли идти в писаря?» «Нет, у меня к вам другое». «Погоди», — говорит он. И, не повернув головы, громко кричит в раскрытое окно своей кухни. «Стакан!» Марья приносит стакан и со стуком ставит его предо мною. Но мне даже противно подумать о приторной вишневой наливке. «Пей, холодное!» «Или, может быть, пиво?» Но я отодвигаю стакан. И тут только вижу, как сильно дрожат мои руки, будто я пронес на плечах трехпудовый мешок. «Цинделиндер», — говорю я, запинаясь, — «вы знаете его, Юзя Шток». Глаза у Симоненко становятся круглыми. «Ворюга, шарлатан!» — кричит он. «Не хочет жить честным трудом! Польстился на чужое добро!» Я смотрю на него с удивлением. Не дико ли, думаю я, что этот хабарник, у которого во всем его доме нет ни одного куска сахару, ни одной крошки хлеба, заработанных честным трудом, с такой искренней ненавистью кричит о ворюге, польстившемся на чужое добро? Симоненко, между тем, успокаивается и говорит своим мягким, доброжелательным голосом. «По дружбе советую, не суйся ты в это грязное дело. Говорю тебе, любя от души, потому что как бы тебя не притянули к нему. Все знают, что вы с этим, как его, Цинделиндером, друзья-приятели. Притянут, не вывернешься. Тем более, что ты незаконный, нет папаши, чтобы за тебя заступиться. Я, не прощаясь, выбегаю на улицу и сейчас же слышу у себя за спиной тошнотворные звуки трубы. Нужно спешить на урок, я и так опоздал. Бегу по базарной, оттуда на Пушкинскую. Неужели, говорю я себе по дороге, они оба, и Цинделиндер, и Циля, такие гениальные актеры, что могли столько лет притворяться, разыгрывать из себя благородных людей? Стало бы Циля за такие гроши работать с утра до ночи на фабрике «Глузман и Ром», если бы ее муж был грабитель, всегда имеющий возможность раздобыть для нее и роскошные платья, и золотые часы. Когда я пришел на урок и рассказал обо всем, что случилось в Артану, он без всяких колебаний сказал: «Это часто бывает, еще бы! Удалось же такому кровопийце, как Яго, помните, в Отелло у Шекспира, притворяться защитником правды и чести!» Похожий на актера капельдинер Вартан всегда говорил, как на сцене. Он с молоду служил при театре и на своем веку перевидал такое великое множество пьес, что ему было нетрудно припомнить, сколько там выведено лукавых злодеев, скрывающихся под масками честнейших людей. Да и мне вдруг ни с того ни с сего припомнился матерый разбойник Джон Сильвер из «Острова сокровищ» Стивенсона, злой и коварный пират, искусно притворявшийся перед своими хозяевами, что он служит им верой и правдой. Глава 25. Суд. Воротился я домой только к ужину. Мама уже знала от Маланки, что Цинделиндер и его жена арестованы. «Подумать только, какие они хитрецы!» — сказал я, присаживаясь на кухне к столу. «Притворялись такими святошами, а мы, дураки, им поверили».